Глава 39. Ох, каким же было облегчением вернуться в мир живых. Многие ли могут похвастаться тем, что спустились в Шиас, а потом поднялись обратно, к солнцу? Немногие. А тем, что проделали это дважды? Фердус сомневался, что на всем Парифате сыщутся еще такие храбрецы, помимо их команды. Вернувшись в мир живых, я снова ощутил себя живым, задумчиво произнес он. О боги, какой слог! Саркастично произнесла Джидана. Тебе стоит задуматься о карьере поэта. Не надо смеяться, чуть обиделся Фердус. Я сказал, как сумел, а ты? Он замер на полуслове. Все замерли. Дрикозиус приложил персты к переносице, Мектик взялся за секиру, а Плацента дернулся обратно к вратам Шиаса, потому что их встречал не только Виход. Кроме него, напротив врат лежало еще одно чудовище — колоссальный черный дракон. Цветом он почти совпадал с местностью, и в первые пару секунд его как-то не заметили. Но потом он поднял голову. «Орка за рог!» — сглотнул Фердус, делая шаг назад. Читать побег он не стал. Дракон пока что лежал спокойно. Не бросался, огнем не пыхал. А одна из страшных лапищ крепко удерживала Вихота. И хотя тот, конечно, демон и нечистая сила, но он уже дважды спасал Фердузу жизнь. Кобальт умел платить долги и ни за что бы не бросил того, кому стольким обязан. И здесь было еще и какое-то третье существо. Женщина. Кажется, тоже демоница. Без рогов, зато с хвостом и крыльями. С серебристой кожей, платиновыми волосами и бесподобной фигурой. В ничего не скрывающем платье из черной паутины и нелепой треугольной шапке с символом, похожим на переплетение буквы А и С. «Тля! Это же тот шлюхомонстр!» Осенило вдруг Плаценту. «Я рыть!» Теперь и остальные вспомнили эту демоницу. О, конечно, видели они ее всего один раз и недолго, но подобные ей обычно врезаются в память. Дрикозиус торопливо осенил ее перстами и срывающимся голосом воскликнул. «Изыди, гнусный демон, мерзкое порождение Паргарона!» Что ты сразу начинаешь-то?» Возмутилась Лахджа. «Не моим выбором было родиться такой. Хотя подожди, моим!» Хе-хе-хе. Она сделала шаг, и искатели Криобала схватились за оружие. Мектик достал секиру, Плацента двуручный кинжал, Джидана перехватила поудобнее белку, а Фердус приготовился прочесть убийство. Правда, он был почти уверен, что на демоне то не сработает, но средств против демонов в рваном Криобале не было. Лахджа, поглядев на изготовившихся к бою воров, устало вздохнула и резко вытянулась кверху. Прекрасное тело покрылось чешуей и раздалось вширь. Ноги сошлись вместе, становясь хвостом, длинным-предлинным хвостом, да еще и с погремушкой. Обернувшись огромной змееподобной тварью, демоница со свистом пронеслась вокруг пятерых смертных, окружила их кольцом тугой плоти, еще одним кольцом, еще одним, склонив чешуйчатую голову. Лахджа прошепелявила сквозь клыки. «Моффет Пагафим!» «Насколько она сложная!» — бросил Мектик, примериваясь к змеиной шкуре. «Да мне почем знать!» — ответила Джидана. «Я не знаю, кто она такая. Вы про волшебную классификацию чудовищ?» — убрала мешающие говорить клыки Лахджа. «У меня 16-й класс!» Мектик попытался прикинуть, сколько раз он успеет рубануть эту бестию, пока не погибнет. По всему получалось, что не очень много, но он все-таки саданул топором на пробу. Рана получилась знатная. Из нее брызнула черная змеиная кровь, но демоница даже не вздрогнула. А уже через пару секунд разрез сомкнулся, зажил, словно и не было ничего. «А у этой милой ящерки за моей спиной 18-й», — добавила Лахджа. «Это у тебя-то 16-й», — прогремел орк-озорок. 15-й максимум». «Нет, 16-й», — гневно затрещала погремушкой на хвосте Лахджа. «Я тебя почти что завалила. Мне совсем немножко не хватило». «Это в какой момент ты меня почти завалила?» — фыркнул дракон. Искатели Криобала слушали эту перебранку с недоумением. Им, в общем-то, было неважно, 15-й у нее класс или 16-й. Это в любом случае для них недосягаемо. «Кажется, мы отклонились от темы», — спохватилась Лахджа и снова нависла над дворами. «Я могу сожрать вас прямо сейчас. Вы понимаете?» «Понимаем», — кисло сказала Джидана. «Тогда отдавайтесь на мою милость». «А много ли будет милости?» — подобострастно спросил Дрекозиус. Лахджа ненадолго задумалась, а потом кивнула. «Много». «Тогда отдаемся». Лахджа довольно улыбнулась. Она любила, когда конфликты разрешались без драки. Распутав часть колец и немного уменьшившись, она все же оставила себе длинный змеиный хвост. Тот по-прежнему окружал воров, чтобы не вздумали метнуться к вратам Шиаса или еще куда-нибудь дать дёру. Но над хвостом теперь возвышалось вполне человеческое туловище с руками и головой, как у наги, только без чешуи и с волосами. Великолепная грудь стала теперь обнажена, и плацента преданно на нее уставился. «Давайте сразу определимся», — сказала Лахджа. «Мне от вас нужен только ларчик, который вы стянули. Или хотя бы содержимое, если вы его открыли. Отдайте, и я вас отпущу». Искатели Криобала медленно переглянулись. Они ждали немного другого. Ждали, что Хальтрекорок послал это чудовище убить их, вернуть в свой лабиринт или хотя бы забрать оглавление Криобала. Нектик опасался за свою секиру. Но тот злосчастный ларчик... «А у нас его нет», — пожала плечами Джидана. Лахджа прищурилась. Из ее боков и живота выметнулись сотни нитевидных щупалец. Словно рыболовная сеть, они захлестнули людей, кобальда и полугоблина. Пару секунд шарили по их телам, а потом втянулись обратно. «Допустим, что я вам верю», — сказала демоница. «Тогда говорите, куда вы его дели, и не вздумайте врать, что вы его не брали. Я сама вас видела». «Это все тот рыжий кот», — сразу сдал Котофея плацента. «Это он нас заставил». Лахджа потребовала подробностей, и подробности ей предоставили. Выслушав всю историю, она тяжко вздохнула. «Я бы решила, что вы врете, если бы я была тупой», — медленно сказала Лахджа. «Но я сама видела вас в его компании. А сейчас, когда мне поручено разобраться с кражей, он шхерится от меня и явно не хочет побеседовать. Да, вопрос теперь в том, что мне со всем этим делать». Она слегка увеличилась и превратила руки в длинные костяные серпы. Один рывок, пара взмахов, и все пятеро будут изрублены на куски. А еще можно... Она раздалась вширь, отрастила рот кошель и громадное брюхо. Да можно схватить их и доставить Хальтрекороку. Пусть сам разбирается. Всех, кроме самого маленького, похожего на двуногую крысу. Этого надо отдать орка за року. Он у него книжку стащил. Книжка в наличии, кстати. Но это успеется. Сначала надо решить насчет остальных. «Что же мне с вами делать?» — забормотал Лахджа. «Что делать? Ой, еще гости». Она была уверена, что поймала всех. Но из врат Шиаса вышла еще какая-то девушка. Явно тоже с этими пятерыми. потому что если она сама по себе, то здесь какое-то небывалое столпотворение. И это еще и показалось Лахдже знакомой. Она где-то уже видела этот тонкий подбородок и раскосые глаза, эти изящные рожки и вишневого цвета соски. «Асанте?» «Ага», — радостно ответила другая демоница. Лахджа плавно перешла в свой обычный облик, подлетела к Асанте и радостно ту обняла. Их губы слились в долгом, крепком поцелуе, и плацента аж причмокнул от восторга. «Привет, Асанте!» — повторила Лахджа, опустив товарку по гарему. «Привет! А ты кто, кстати?» — спросила Асанте. «Я Лахджа, хотя ты меня, наверное, не помнишь. Когда ты еще жила у Хальтракарока, я была жалкой смертной». «А, ну тогда, конечно, не помню. А как тебя зовут?» «Ах да, Лахджа, ты сказала. Какой теплый прием!» «А как там Хальтракарок? Он вспоминал обо мне?» «Да, вспоминал. Каждый раз, когда нужно было кого-то зачем-то послать. Узнаю своего мужа», — заулыбалась Асанте. «Но теперь он меня так гонять не сможет. Мне Савраморт запретил на Парифат соваться». «Да не расстраивайся», — стиснула ее ладони Лахджа. «Парифатом меры не исчерпываются. Хальтракарок уж найдет, куда послать». Она очень на это надеялась. Ее вообще ужасно обрадовало, что Асантея вернулась. На нее всяко переложит хоть часть поручений, которые обычно спихивают на Лахджу. «О, а вы что, все еще здесь?» — перевела взгляд на искателей Криобала Асантея. «Я думала, вы уже улетучились. Куда вам там надо было? Меня этот блеванный маридиак целый час мариновал». «Всего несколько минут», — поправила Джидана. «Они показались мне часом». «Асанте, ты этих варюг знаешь?» — уточнил Лахджа. «Она нам по гроб жизни должна, тля!» — заорал плацента. «Правда, что ли?» — удивилась Лахджа. «Правда, что ли?» — удивилась Асанте. «Хотя немножко задолжала. Ладно, они меня все-таки из Хиарда освободили. Но я вам тоже помогла, так что квиты». Лахджа попросила рассказать ей и эту историю. Услышав ее, задумалась. А искатели Криобала с надеждой ожидали ее решения. «Хм...» — стала расхаживать вперед и назад Лахджа. «Хм... хм... хм-хм-хм...» «Не тяни же так!» — заломил руки Дрекозиус. «Коли будешь убивать, так убей сразу! Не заставляй мучиться в тягостном ожидании!» «А почему вы ее так боитесь?» — не поняла Санте. «Меня вы так не боялись!» «Да просто у нее такие жуткие глаза!» — поежился Фердус. «И еще дракон!» — добавила Джидана. «Кстати, насчет дракона!» — подал голос орк-зарок, все еще держащий Вихота. «Да не, вы меня не бойтесь!» — махнула рукой Лахджа, словно не замечая нарастающего нетерпения дракона. «Вы же мою любимую подруженцу освободили! Я вам теперь зла не сделаю!» «Ты нас не убьешь?» — уточнил Дрекозиус. «Нет, зачем мне вас убивать?» «Ну, ты демон?» «По-твоему, если я демон, то убивая каждого, с кем встречаюсь? Знаешь, это сильно бы осложнило мою жизнь. Я была бы в черном списке во всех приличных местах. И даже во многих неприличных». Все немного расслабились. Всегда приятно услышать, что страшное чудовище не собирается тебя убивать. «То есть нас не тронут?» — продолжал уточнять Дрекозиус. «Темный балаганщик позволит нам жить, несмотря на то, что мы его обокрали?» «Если бы он был здесь, он бы вас сожрал, конечно», — заверил Лахджа. «Но я не он. И на ваше счастье, мой муж и повелитель не мстительный. Ему нужны не вы, а тот ларчик. Если у вас его нет, идите на все четыре стороны. Что хотела, я выяснила». Все расслабились еще сильнее. То есть, конечно, жизнь не стала намного легче. Антикатиста по-прежнему никуда не делся. Но хотя бы этой новой беды можно больше не опасаться. Плацента вообще расслабился до такой степени, что бочком подвинулся к Лахдже с Асантеей, сально ухмыльнулся и спросил. «Слышь, демоница, а можно вопрос?» «Ну, можно», — с некоторым подозрением ответила Лахджа. «Чего тебе?» «Вот скажи, а правда ли, что вы демоницы? Страшно да огрёбли тля, охочи. От природы-то». Лахджа аж подавилась от неожиданности. Окинув плаценту изумленным взглядом, она медленно спросила. «А ты с какой целью интересуешься, полугоблин?» «Да ты не серчай!» — прижал руки к сердцу плацента. «Я вот что значит надумал. Ты ж долго путешествовала, пока нас-то искала. Тяжелая дорога в глуши, встречи с чудищами и татями, лишения и спешка. И я вот подумал, тля и рыть, тебя, если сильно, уж припирает. Суть там твоя греховная вопиет. Мы люди-то уж не чужие. Подружились уже!» Плацента просто смекнул, что похотливые демоницы сейчас свалят, и он их больше никогда не встретит. Другого такого шанса уже не выпадет. И он решил, что раз уж его не убили, то можно попытать удачу. Так что сейчас он из кожи вон лез, подбирая каждое слово. Из всех сил старался говорить вежливо и обольстительно, как на его месте говорил бы жирный жрец. Лахджа дослушала его тираду с каменным лицом, а Сантея с трудом удерживалась, чтобы не заржать, и пихала товарку локтем в бок. «У меня такое чувство, что вы настаиваете на своей смерти», задумчиво произнесла Лахджа. «Что с вами не так?» «Да что с тобой не так?» с отвращением спросила Джидана. «Ты только о постели и говоришь». «Заткнись, тля!» — огрызнулся плацента. «Ты представляешь, сколько я уже никого не жарил!» «Ну, не знаю. Напомни, сколько тебе лет?» «А эти так и манят!» — не слушал ее плацента. «Заманивают! Они ж суккубы, тля! Суккубы дают, это все знают!» Теперь Асантея в самом деле залилась хохотом. Держа Лахджу за плечо, она с трудом проговорила. «Ну что, Лахджа, дашь ему?» «Я не суккуб. Это ты суккуб. Вот ты и давай полугоблину». «Ну нет, у меня все-таки стандарты есть. К тому же я тоже не суккуб». «Кррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr А мне тут долго еще жрать. Все сразу вспомнили, что на сцене присутствует еще и дракон. Искатели Криобала притихли. И даже плацента угомонился. Лахджа спохватилась, что она-то желаемое получила, а вот орка за рог все еще ни с чем, и торопливо сказала. «Спокойно, моя радость, сейчас все тебе будет. Что ты там хотел?» «Вон того кобальда!» — взревел орка за рог. «Отдайте мне его, или я просто спалю вас всех!» «Опять снова здорово!» — пробормотала Джидана, размышляя, успеет ли она научиться заклинанию несгораемости. Обычно его учат 2-3 луны. Так что ей придется проходить экстерном. «Спокойно, спокойно. Сейчас все порешаем», — заверил Лахджа. «Кобальт, кыц-кыц-кыц. На сыр, на-на-на». «Я так уже пробовал. Он не идет», — рявкнул орка за рог. Фердузу почему-то стало ужасно обидно. Он же не крыса и даже не крысолюд. Кобальты не слишком-то и похожи на грызунов. «Не отдавайте меня ему, пожалуйста», — зашептал он с надеждой, глядя на Лахджу. «Он меня сожрет, а рваный Криобал опять куда-то запрячет, а нам без него никак». «Что такое рваный Криобал?» — полюбопытствовала Лахджа. «Вещь, которая принадлежит мне», — прогремел орка за рог, подвигаясь ближе с зажатым в лапе вихотом. «Да спокойно ты там лежи, а то этот смоется», — отмахнулась Лахджа. «Маленькая крыса, зачем тебе его вещь?» «Дочь моя, разве это сейчас имеет значение?» — вмешался Дрекозиус. «Подумай о собственных делах. Конечно, красть — грех. Но сейчас кобальт уже исповедовался мне во грехе. Я наложил на него епитимию, и теперь он чист перед богами и людьми. Ступай, дочь моя, ступай. Я помолюсь за тебя. Ты что несешь? — прищурилась Лахджа. Не зли меня. Она удлинила руку и схватила этот злосчастный криобал, дернула на себя, но тот как будто прилип к рукам кобальда. Демоница пожала плечами и подтянула к себе книгу вместе с кобальдом. «Отпусти его!» — пробасил Мектик, берясь за секиру. «Ну давайте не будем начинать сначала!» — поморщилась Лахджа, листая криобал. «Один порез я тебе простила, но больше так не делай, а то рассержусь. Хм, это шпоры из волшебной книги, что ли? Забавно, забавно. О, рецепт вафель!» Пробежав рецепт глазами, она решила непременно его приготовить и тут же прикарманила. Остальную же книгу вернула Фердузу. «Ты не собираешься его отнимать?» — удивилась Джидана. «Если только вместе с крысенком», — рассеянно ответил Лахджа. «А мне не нужна ни книга, ни... Ладно, крысенок прикольный, но мне не нужен». О, разумеется, Лахджа поняла ценность рваного криобала. Но к чему он ей? Она демон, а не волшебник. Она и так бессмертная, могущественная и великолепная. Она замужем за демолордом и может получить все, что пожелает. К чему ей вешать себе на шею явные проблемы, которые тянутся за этой книгой? Пусть сами с ней разбираются. «Он зато нужен мне!» — громко напомнил орк из орок. «Вы все верните мой криобал, пока у меня не лопнуло терпение!» Фердус в отчаянии посмотрел на хрипящего под драконьей лапой Вихота, на друзей, которые были слишком далеко, чтобы ухитриться коснуться всех сразу, на рассказывающую о Сантее последние новости Лахджу. Положение прискорбное, сам-то он сбежать сумеет, но остальные, на остальных демоница и дракон точно отыграются. Да и долго ли он пробегает в одиночку? Не орка за рог, так антикатиста точно с ним расправится. А если все-таки отдать рваный криобал, то орка за рог отстанет, спору нет. Зато Бельзидор не простит, а он еще хуже, пожалуй. Да что же это такое? Куда ни подайся, везде кто-то хочет его убить. И тогда в ноги орка за року упал Дрикозиус. Не без труда жрец справился со своим внушительным чревом и преклонил колени. Смиренно опустив голову, он как можно громче произнес: «О, величайший из драконов, дозволь молвить!» «Говори, пампушка!» Невольно облизнулся орк за рог. «Только быстрее, а то я могу не сдержаться. Владыка драконов и людей, да будет известно тебе, что сей кобальт совершил грех кражи не ради обогащения и не для причинения тебе обиды. Он похитил рваный криобал, чтобы помочь с его помощью остановить величайшее зло из тех, что когда-либо знал наш мир». «Бельзидора?» — стало любопытно орка за року. «Еще большее, еще худшее. Ты уже и сам встречался с ним, о мудрейший из древних ящеров, дважды. Разве не согласишься ты с тем, что сие зло, чудовищный антикатиста, воистину не должен пятнать лик этого мира?» «Ты говоришь о том черном дыме?» — догадался орк за рог. «Я не совсем понял, кто или что это такое? Антикатиста? Кажется, я слышал это имя. Оно как-то связано с волшебниками, верно? Они призвали его или создали?» «Почти, о могущественный! Он намеревается собрать все криобалы, дабы использовать их во зло. И ему остался только один, только рваный. Заверяю тебя, что покуда он жив, то никогда и ни за что не прекратит попытки их воссоединить, и он всегда будет знать, где каждый из них искать. Если сейчас ты заберешь Криобал у несчастного Фердуза, Антикатиста придет за ним, придет за тобой. Нисколько не сомневаюсь, что дракон твоих размеров и силы способен одолеть даже эту тварь, с которой не сумели справиться лорд Бельзидор, вся Мистерия и даже демолорды Паргарона. Но сия битва будет много сложнее убийства какого-то жалкого кобальда. Орк-Азорок шумно сопел, не произнося ни слова. Он прекрасно помнил обе встречи с Антикатиста. В первый раз ему пришлось настолько тяжко, как не приходилось еще никогда в жизни. Во второй раз он и вовсе предпочел избежать столкновения. А теперь ему говорят, что эта тварь будет охотиться за рваным Криобалом, пока не заполучит. Что ж, тогда это действительно веский аргумент плюнуть на проклятую книгу. «Одолжи нам ее!» — неожиданно пробасил Мектик. «Что?» — не понял Орк-Азорок. «Добрый Мектик высказал разумную мысль!» Тут же подхватил Дрекозиус. «О, благородный дракон! Чем нам продолжать эту бессмысленную, никому не полезную ссору? Отчего бы тебе не разрешить нам пользоваться рваным Криобалом взаимообразно? Имея его, мы поможем добрым волшебникам прекратить существование злокозненного Антикатиста, а затем немедленно возвратим его тебе». «Я согласен», — торопливо закивал Фердус. «А что, нормальная идея», — согласилась Джидана. «Нет», — сдавленно прорычал Орк-Азорок. «Да ладно тебе, позволим», — поморщилась Лакджа. «Это же ненадолго. Составь с ними договор какой-нибудь, если не доверяешь». «Я могу его нотариально заверить», — оживилась Асанте. «Я не только мастер суккубата, но и нотариус, специалист по заключению сделок». «Нет!» — скрипнул зубами дракон. «О мой!» «Но ты же добрый!» — укорил Лакджа. «Глубоко внутри ты добрый. Прислушайся к своему сердцу». «Какому из? У драконов их три». «К самому доброму». «И к самому мудрому», — торопливо добавил Дрекозиус. «Великий и благородный дракон, вдумайся еще и в тот факт, что Антикатиста — высший элементаль тьмы. Он сам по себе беда для всех нас. А уж если у него будет еще и полностью собранный Криобал, пострадают все, даже величайшие драконы. Страшно вообразить, что он сотворит тогда. Немыслимо даже представить все те ужасы, которые...» «Хорошо», — раздраженно перебил Орк-Азорок. «Хорошо, я согласен. Только замолчи. Но вы вернете рваный Криобал, как только этот Антикатиста исчезнет. И я лично это проконтролирую. Я лично явлюсь забрать свою собственность. Если вы хоть на миг задумаетесь меня обмануть...» Он не сказал, что будет тогда. Но выражение морды говорило само за себя. Все еще бешено пялись на Фердуза, дракон разжал хватку, и помятый виход подошел к остальным. Его слегка пошатывало. «Ну все, тогда я возвращаюсь в Паргарон», — сказал Лакджа. «Мы с Асантей повидаюсь там с одним зловредным кошаком. А ты куда полетишь, мой черный хлебушек?» «Не знаю еще пока», — ответил Орк-Азорок, хмуря седые брови. «Подумаю, но не слишком далеко от моего Криобала». Грузно развернувшись, он затопал прочь, взяв достаточный разгон, расправил крылья и оторвался от земли. Искатели Криобала, и особенно Фердус, провожали его облегченным и немного недоверчивыми взглядами. «Вот гад», — чуть обиженно сказал Лакджа. «Не захотел быть моим драконом. Ну и пес с ним. пожалеет еще. А тебе только драконы нужны? Спросил с надеждой Плацента. Полугоблины не нужны точно, заверила его демоница. Ну и пес с тобой. Пожалеешь еще. Всяко пожалеет, согласился Сантея. Лахджа, ну мы идем или нет? Сейчас. Только сфоткаюсь еще с этими ребятами на память. Вытянула руку с аппаратиком Лахджа. Асанте, встань поближе. Без меня, отмахнулся Асанте. Я пошла. И ты тоже собирайся. А то тут скоро енот наступит. Она как-то странно повела плечами и исчезла. Переместилась в Паргарон. А Лахджа посмотрела, куда ее товарка указала, и аж присвистнула. На горизонте пучилась огромная черная туча, и аура у нее была жуткая, очень-очень странная, не похожая ни на что из виденного Лахджой ранее. И при этом такая зловещая, что даже Демалорд уважительно отойдет в сторонку. «Мне кажется, сейчас будет фекальный дождик», произнесла Лахджа, выращивая из руки костяной зонтик с куполом-перепонкой. «Это не по вашей ли душе?» Искатели Криобала тоже уставились туда и оцепенели. Фердус взялся за рваный Криобал, Вихот торопливо распахнул дверь в боку, но все прекрасно видели, что в этот раз сбежать может и не получиться. Антикатиста, похоже, полностью восстановил силы. Он раздулся до колоссальных размеров, закрыл уже добрую четверть неба и на глазах увеличивался. Страшно представить, с какой скоростью он сюда мчался. «Да у вас проблемы», — хмыкнул Лахджа. «Ну ладно, я пошла». «Стой, подожди», — взмолился Дрекозиус. «Благородный демон, ты же не можешь нас вот так бросить». «Почему не могу?» «Могу. Пару минут у вас еще есть. Успеете что-нибудь придумать?» «Да что тут думать? Драпать надо!» — заверещал Плацента, уже залезший внутрь Вихота. «Полетели, полетели, тля!» «Не успеете. Не, не успеете», — прищурилась Лахджа. «Не успею», — подтвердил Вихот. «Он теперь летит быстрее, чем я смогу». «Ну так что, сидеть и ждать, тля?» — взвыл Плацента. «Ублюдки Кировы, давайте бросим кобальда и сбежим сами». «Ладно, бросьте меня», — упавшим голосом сказал Фердус. «Глупо погибать всем, если можно». «А ну-ка дай сюда книжку», — схватила Криобал Лахджа, вырастая вдвое против обычного роста. Фердуза снова подтянула следом. Демоница строго посмотрела на него и остальных, погрозила пальцем и сказала: «Будете теперь по гроб жизни мне обязаны». И все ахнули, потому что секундой спустя в руках Лахджи были уже два Фердуза и два рваных Криобала. Они были настолько идентичны, что не отличались даже ауры. Лахджа кинула настоящего обратно и приказала: «Быстро, проваливайте!» Искатели Криобала не заставили себя ждать. Едва не затоптав друг друга, они исчезли в чреве Вихота, и тот сразу поднялся в воздух. Побежал по нему, оставляя внизу демоницу с копиями Фердуза и рваного Криобала. Лахджа глянула на занимающего уже половину неба антикатиста и распахнула крылья. Поддельный кобальт в ее руках заверещал, и Лахджа слегка его придушила. Жалеть это образование не приходилось. Оно возникло через мне пятиминутной копии, и через пять, уже четыре минуты, исчезнет в никуда. Но на протяжении своей мимолетной жизни оно практически неотличимо от настоящего. Во всяком случае, внешне. Лахджа подождала еще секунд 10, убедилась, что антикатиста заметил этот лже-криобал и ринулась прочь, прихрамывая и громко причитая: «Ах, какая незадача! Теперь нас поймают и убьют, а волшебную книжку заберут!» Из черной тучи выметнулись копья тьмы. От одного Лахджа уклонилась, от другого тоже, но это было близко. Она едва не упала, но тут же вскочила и понеслась гораздо быстрее. Антикатиста же, видя ее скорость, просто замерцал и шарахнул черным излучением, настоящей пеленой тьмы. Уклониться было невозможно. она накрыла все разом. Редкие на этой пустоши растения мгновенно сгнили и рассыпались. Почва истрескалась, и даже воздух стал прогорклым. Копия Фердуза скорчилась и сдохла, и начала разлагаться. Лахджужа только тряхнула. Все-таки она демон. Демоны живут в темных мирах. Тьма для них, как естественный фон радиации, высокой концентрации губительна, но нечто вот такое... Ну как рентген сделать? Сравнительно безопасно. «Спасибо за загар, мудила», процедила Лахджа, взметая себя в воздух. Больше не пытаясь выделываться, она подлетела к вратам Шиаса, со всей силы швырнула туда копии Фердуза и Криобала и резко спикировала. Антикатиста промедлил всего долю секунды. С огромной скоростью он сократился в размерах, сжался до почти человеческой величины и со свистом исчез в портале. Лахджа метнулась следом. Подлетела к кристаллической арке, почти дотронулась до переливающейся завесы и применила ме закрытие портала. Пум! И врата Шиаса исчезли. Арка осталась, а портал закрылся. А с ним закрылся и путь назад. Конечно, это ненадолго. Через часок-другой врата откроются снова. Это слишком древняя и мощная магия, чтобы прекратить ее вот так запросто, полученным почти случайно ме. Но на какое-то время антикатиста теперь изолирован. Даже если он умеет перемещаться между мирами самостоятельно. Ну а дальнейшее уже зависит от этой группы авантюристов. Лахджа помогла им всем, чем могла. «Интересно, а на пользу это Паргарону? Или во вред?» — пробормотала себе под нос демоница. «Может, стоило позволить этой штуке завладеть книгой? Спрошу-ка Савнара». Она напряглась, обратилась к демонической силе и пошла сквозь глубинные измерения, двинулась обратно в Паргарон.